Правильно. Трансерфинг – эгоизм. ТС – это инструмент. Либо в руках эгоиста, либо нет. Сваливайте ответственность по назначению. Читайте, читайте посланника. Одно другому не противоречит. Клаус предлагает начинать все-таки с любви к себе и распространять ее на весь мир. Без первого не будет второго. Другими словами, возлюби ближнего как самого себя, а не возлюби ближнего своего. Автор первого поста сам прекрасно понимает, что не все люди на земле горят желанием быть бизнесменами. Есть люди, которые любят возиться с техникой или заниматься сельским хозяйством. И уж тем более невозможно, что весь мир проникнется идеей Киосаки или трансерфинга. Это возможно лишь гипотетически, но трансерфинг описывает реальность не гипотетически, а «as is». Но и счастье ближним легче принести, когда счастлив сам. Как верно подметили психологи, людей с балансом первой и второй половины этой заповеди крайне мало. Либо перевешивает первое, и тогда беда большая, либо перевешивает второе, и тогда беда еще больше. Вспомните фильм «Шерлок Холмс». Доктор Ватсон обиделся на Холмса за то, что тот, кроме как о своем деле, думать ни о чем не хочет. Не хочет даже задумываться о поэзии, о стихах и живописи. Шерлок Холмс, умница, успокоил доктора, сказав, что таких людей, как он, очень мало. Возможно, он один такой на земле. Трансерферы, не зазнавайтесь только, люди особые. Я не раз намекал на то, что трансерфинг очень близок к магии воздуха. Так вот, маги ходят в толпе, но не ходят толпами. Людей, достигших хороших результатов в трансерфинге, может и много. Но их самих мало по отношению к 6,5 миллиардам населения Земли. Так что не стоит бить в колокола, давая сигнал общей тревоги. Мир не перевернется, а только укрепится, если в нем будут и те, кто идет слепо по жизни, да и те, кто идут с открытыми глазами. А церковные заповеди, они церковниками самими же соблюдаются? Это то же самое, что закон для депутатов. Закон как дышло. Нет, сам подход трансерфинга является эгоистическим. Твой мир, безусловно, подтвердит правильность твоего взгляда на трансерфинг. Трансерфинг только для себя, а хотелось бы найти технику, которая для других тоже позволяет делать пользу и добро. Может быть, даже больше, чем для себя, если и не для всех, то уж точно для близких.